Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 8 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Минэкономике Азербайджана обеспокоены. Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг. Журналист не намерен извиняться за оскорбление президента России. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР во главе с руководителем ведомства Комитасом Карапетяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся работ, осуществленных госструктурой в 2016 году и планов на 2017. С соответствующими докладами выступили руководители госструктуры ряда ее подразделений. Президент Саакян назвал удовлетворительной деятельность ведомства и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ. Вчера, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Городиза. С позиции армии обороны НКР наблюдение провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христа Христов, Болгария, и Иржа Аберли, Чехия, а также личный помощник личного представителя Саймон Тиллер, Великобритания. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, полевой помощник личного представителя Геннадия Петрика Молдова и сотрудник офиса личного представителя Петер Светберг Швеция. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерств иностранных дел и обороны. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян направил поздравительное послание Рексу Тиллерсону в связи с назначением его на должность государственного секретаря США. Карен Мирзоян выразил уверенность, что Тиллерсон будет способствовать посредническим усилиям США как страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле достижения долгосрочного и мирного урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Он также выразил благодарность за помощь, оказываемую США Республике Арцах и ее народу. Рассчитываем на продолжение сотрудничества на основе уважения общих демократических ценностей, прав человека и фундаментальных свобод, а также идеи стабильного и мирного Южного Кавказа, говорится в поздравительном послании министра иностранных дел НКР. Министерство экономики Азербайджана планирует добиться запрета на продажу в России продукции, произведенной в Нагорном Карабахе, после того, как были опубликованы фотографии водки «Карабах», продаваемой в российских аэропортах. Азербайджанские СМИ обвинили свои государственные и диаспоральные структуры в бездействии. Пресс-секретарь Минэкономики Аббас Алиев заявил, что вопрос они изучат и будут приняты необходимые меры для введения запрета на продажу карабахской продукции. По его словам, Баку не допускает использование географических названий своей страны другими государствами в качестве бренда. Так что мы предпримем шаги по пресечению такой практики, заявил чиновник. Водка «Карабах» производится на Степанакерском коньячном заводе. Абрикосовка, Кизиловка и Тутовка широко представлены на российском рынке и пользуются спросом среди любителей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С чемпионата Армении по дзюдо среди детей и юношей, который состоялся 3-4 февраля в Ереване, команда Арцаха привезла 5 медалей. 2 серебряные медали завоевали юноши, 3 среди детей, 1 первое, 1 второе и 3. Общее количество участников турнира было 400. Из них 206 участников среди юношей и более 150 среди детей. О том, как проходили соревнования, в слове главного тренера нашей команды Ивана Азизбекяна. Асовские дзюдоисты выступили хорошо. У нас 2 призовых места. В весе 48 килограмм Рузанна Баласанян заняла 2 место. И в весе 55 килограмм 2 место занял Севак Саркисян. Севак Саркисяна сразу пригласили на сборы в город Абовян для того, чтобы в последующем он участвовал в разных турнирах, чтобы выделить тех спортсменов, первые и вторые места, кто занял, кто будет лучше, чтобы участвовал на чемпионате Европы. По словам главного тренера, чемпионат Армении был сложным. Участвовали спортсмены из Марзов и города Еревана. Нелегко было завоевать медали. Чемпионат Армении было довольно-таки очень сложным для нас. Участвовало более 200 человек. Мы очень обрадовались, потому что Севак всегда, правда, занимал 3-е место. Был подростковым чемпионом, но юноши он не был в финале. На этот раз нам очень сильно повезло. Очень много было финалистов со школы Олимпийского резерва города Еревана. И сразу видно, что в этой школе собирают лучших дзюдоистов. Тренеры готовят потом, когда достигает какой-то возраст, и они поступают в эту школу, и после этого они от этой школы участвуют на соревнованиях. Было бы, конечно, хорошо, чтобы у нас тоже была школа Олимпийского резерва на Горном Карабахе, чтобы мы собирали лучших спортсменов со всего района, готовили этих детей, чтобы эти дети участвовали. Что касается турнира среди подростков и детей, Иван Азизбекян отметил. 5 числа участвовали 2003 по 2007 года. Наши подростки тоже показали очень хороший результат. 246 килограмм 2003-2005 года. Сам Роберт завоевал 1 место, диплом и медаль. Также Ашот Парсиян в весе 28 килограмм вышел в финал, но, правда, к нашему большому сожалению, он занял 2 место. И Абранам Хорен в весе 38 килограмм завоевал 3 место. Наши дети в общем случае завоевали 5 медалей. В годы геноцида армян османские власти осуществляли также политику исламизации части армянских женщин и детей, что также рассматривается в контексте геноцида и является одним из структурных элементов геноцида, так как исламизированные армянские женщины и дети были спасены только физически, а как этническая группа были уничтожены. Об этом свидетельствуют 2 османских документа и их перевод на западноармянский об армянских сиротах, собранных в одном из зданий в районе Анкары. В одном из документов министр внутренних дел Османской империи Мехмед Талат Паша считает неуместным содержание армянских сирот в этом здании и поручает распределить их по мусульманским организациям. Во втором документе содержится ответ на этот приказ, написанный заместителем губернатора Анкары Атифом Беем, который сообщает некоторые подробности о количестве армянских женщин и детей в этих областях, а также отмечает, что армянские дети будут распределены в исламские организации. Документы предоставил проживающий в США армянский исследователь Геворг Акопян. Ведущий американского телеканала Fox News журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина, передает русская служба BBC. «Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время, возможно, в районе 2023 года», – пошутил журналист. Скандальное заявление журналиста Билла О'Райли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос журналиста о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что это не значит, что у него со всеми хорошие отношения. «Но он убийца», — заявил О'Райли. «Убийц много. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» — ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что с Россией лучше дружить, чем наоборот. В Кремле сочли высказывания О'Райли недопустимыми и оскорбительными. Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Правительство Армении приняло решение о создании новой должности торгового атташе в Китае. Как отметил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, решение обусловлено активизацией деловых отношений с Китаем и необходимостью расширения торгово-экономических отношений между странами. При этом он отметил, что на сегодня у Армении есть торговые представители в России, Евросоюзе и Всемирной торговой организации. 25 марта в Москве в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Армянский импрессионизм от Москвы до Парижа». На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых Мартирос Сарьян, Варкес Суринянц, Егишет Адавусян и Седрак Аракелян. Работы предоставлены Национальной галереей Армении, Музеем русского искусства Еревана и частными коллекционерами. Выставка продлится до 4 июня. К ее открытию будет издан иллюстрированный каталог. Помимо статей об армянском импрессионизме как художественном явлении, в него войдут биографические эссе о представленных на экспозиции мастерах и интересные факты об их произведениях. Выставка будет сопровождаться программой, в которую войдут лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.